Между тем, каждое событие, каждый год подтверждал им страшную истину, что не только правительство против них, но что и народ не с ними, или, по крайней мере, что он совершенно чужой. Если он и недоволен, то совсем не тем, чем они недовольны. Рядом с этим подавляющим сознанием, с другой стороны, развивалось больше и больше сомнения в самых основных, незыблемых основаниях западного воззрения. Почва пропадала под ногами. Поневоле в таком недоумении приходилось в самом деле идти на службу или сложить руки и сделаться лишним, праздным. Мы смело говорим, что это одно из самых трагических положений в мире. Теперь лишние люди – анахронизм. Но ведь Роя Коулер или Бенджамин Констант были бы теперь тоже анахронизмом, однако нельзя же за это пустить в них камнем. Пока умы оставались в тоске и тяжелом раздумье, не зная, как выйти, куда идти, Николай шел себе со стихийным упорством. Воспитание, о котором он мечтал, сложилось. Простая речь, простое движение считались такой же дерзостью, преступлением, как раскрытая шея, как расстегнутый воротник. И это продолжалось 30 лет. Разумеется, среди этого несчастья не все погибло. Ни одна чума, ни даже 30-летняя война не избила всего. Человек живуч. Потребность человеческого развития, стремление к независимой самобытности уцелело. И притом всего больше в двух македонских фалангах нашего образования. В Московском университете и в Царско-сельском лицее. Они пронесли через все царство мертвых душ на молодых плечах своих кивот, в котором лежала будущая Россия, ее живую мысль, ее живую веру в грядущее. История не забудет их. Но в этой борьбе и они, по большей части, утратили молодость своей юности. Они затянулись и преждевременно перезрели. Старость их коснулась прежде гражданского совершеннолетия. Это не лишние, не праздные люди. Это люди озлобленные, больные душой и телом. Люди, зачахнувшие от невынесенных оскорблений. Глядящие из-под лобья и которые не могут отделаться от желчи и отравы, набранные ими больше, чем за 5 лет тому назад. Они представляют явный шаг вперед, но все же болезненный шаг. Это уже не тяжелая хроническая летаргия, а острое страдание, за которым следует выздоровление или похороны. По воспоминаниям Александра Герцена. Кружки 30-х годов. 30 лет тому назад Россия будущего существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства. А в них было наследие общечеловеческой науки и чисто народной Руси. Новая жизнь эта прозябала, как трава, пытающаяся расти на губах неостывшего кратера. В самой пасти чудовища выделяются дети, не похожие на других детей. Они растут, развиваются и начинают жить совсем другой жизнью. Слабые, ничтожные, ничем не поддержанные, напротив, всем гонимые, они легко могут погибнуть без малейшего следа. Но остаются, и если умирают на полдороги, то не все умирают с ними. Это начальные ячейки, зародыши истории, едва заметные, едва существующие, как все зародыши вообще. Мало-помалу из них составляют группы. более родное собирается около своих средоточий, группы потом отталкивают друг друга.